Задание 47.3. Зугурун зугурун. Вуллатун заллатун. Валюматун залюматун. Вафарун зафарун. Ваннун заннун. Назифун назифун. Захирун захирун. Мизаллатун мизаллатун. Хаззун хаззун.